В низовьях Днепра жить было вольготнее, чем в других местах. Ни полякам, ни литовцам и русским панам не было возможности утихомирить запорожскую вольницу по той простой причине, что не было ни времени, ни достаточных сил, и король Сигизмунд Август, дорожа турецкой и татарской дружбой, всячески отказывался от сечевого казачества, считая казаков чужеродным телом, находящимся за пределами государства. В Запорожье пробирались из-за перекопа русские пленники, их дети, родившиеся в крымском плену. Сюда же бежали разоренные царскими опричниками крестьяне, русские крестьяне из литовских и польских земель, ограбленные и превращенные в рабов. За днепровскими порогами скрывались и православные попы литовского княжества, доведенные католическим панством до нищенства и отчаяния. Одним словом, здесь собрались в большинстве своем люди одного русского корня с православным крестом на шее. Редко прибивался какой-нибудь обрусевший грек или принявший русскую веру татарин. Все, кто жил за днепровскими порогами, слушали православных попов и признавали над собой только власть куренных и кошевых атаманов и называли Черное море, куда Днепр вливал свои воды по памяти своих предков, Русским морем. Одеты казаки самым разным образом. На многих были полотняные, изрядно застиранные рубахи и широкие турецкие штаны. На других, несмотря на жаркую погоду, были кожухи из дубленой кожи, наброшенные прямо на голые плечи. Но если у казака не было исправной рубахи, то без оружия не было ни одного. Бесчисленные кожаные мешки с наконечниками для стрел, колчаны с затейливой резьбой, разные ножи и кинжалы украшали каждого казака. Хорошая одежда шла в обмен на водку, но без оружия прожить в Запорожской сече невозможно. Однако пищали и пушки встречались редко. Казаки стреляли без промаха из луков, сделанных сечевыми мастерами. Примечание «казак» — древнее слово, перекочевавшее в русский язык. Не то с татарского языка, где оно означало «вольного человека», не то от половцев, называвших казаками стражу. Русские определяли этим словом, существовавшим в русском языке до монголо-татарского нашествия, вольного человека, свободного от всяких поборов. В приказах Ивана Грозного казаками называли военное сословие. Им платили жалование и давали право беспошлинно ловить рыбу и охотиться там, где они несли сторожевую службу. Выражение «сечевые казаки» следует понимать как «пограничные казаки». «Так говори, зачем я тебе спонадобился?» — еще раз спросил атаман. «Я был слугою у Мурзы Сулеша, он меня в плен взял. У того Мурзы, что на одно око слеп, то правда, слеп на одно око Мурза. Так вот, у него в доме гости были, а я разговоры их не слушал. Я по-татарски, как по-русски понимаю. Хотят татары на Москву снова ударить, чтобы не было больше московского государства. Так им турецкий султан приказал, а вместо православного царя султан своего человека поставит. Хотят они все церкви на московской земле разрушить, деревянные сжечь, а каменные по кирпичикам разметать. А там, где были русские церкви, там свои молельни поставить, так-то?» Петр остановился и вытер шапкой пот со лба. «Войска большие пойдут на Москву. Султан своих янычар дает. Девлет-Гирей со всеми своими ордами, и с кочевыми татарами, и с ногайскими большими, и с меньшими, и с азовскими, и белоградскими людьми. А на Москве, гляди, мор, и в людях оскудение большое. В прошлом годе спалил хан Москву, разграбил и пленных увел по более 100 000. А зачем я тебе спонадобился?» — вступил в разговор атаман. «Московского царя упредить надобно, чтобы успел от беды остеречься. Гм. Когда собрался крымский хан? На праведника Евдокима Каппадокианина хочет на Москве быть. Примечание. 1 августа. Так что же он, проклятый, думает русскую силу извести? Мамаева времена вспомнил. У нас здесь вовсе другая картина видна. Месяц не прошел, как с Хортицы гонец царский уехал. С кошевым атаманом 3 дня разговаривал. Хочет царь Иван Васильевич нас, запорожских казаков, на свою царскую службу взять и жалование платить, и селитру дает, и казаков своих на помогу прислать посулился. Перекупского хана, ежели война случится, вместе воевать будем. Твое дело, казак, правое, упредить Москву надо. Русский царь всем нам заступник, а мы дети одной матери, земли русской. На своих ногах нам долгонько до Москвы скакать придется. Хотели бы мы от тебя, атаман, помощи. Овчина замолчал.